Сегодня Наталья Кирилловна задержала его у ранней обедни, патриарх говорил слово, поздравляя с благополучным окончанием смуты. Действительно, Софья была еще в Кремле, но уже бессильная. Оставшиеся в Москве полки посылали выборных бить челом царю Петру на прощение и милость, соглашались идти хоть в Астрахань, хоть на рубежи, только бы оставили их живу с семьями и промыслами. Из собора Петр пошел пешком. На Воловьем дворе полно было стрельцов. Зашумели. «Государь, выдай нам Федьку, сами с ним поговорим». Нагнув голову, торопливо махая руками, он побежал мимо к ветхому амбару, срываясь на ступеньках, спустился в сырую темноту подвал, запахло кожами и мышами, пройдя между кулей, мешков и бочек, толкнул низкую дверь. Свеча на столе, где писал дьяк, желто освещала паутину на сводах, мусор на земляном полу, свежие бревна пыточного станка. Дьяк, сидевший рядом на другой скамье, Борис Алексеевич, Лев Кириллович, Стрешнев и Рамадановский, важно поклонились. Когда опять сели, Петр увидел Шекловитова. Он на коленях стоял в шаге от них. Кудрявая голова уронена, дорогой кафтан, в нем его взяли во дворце, порван под мышками, рубаха в пятнах. Федька медленно поднял осунувшееся лицо и встретил взгляд царя. Понемногу зрачки его расширились, красивые губы растянулись, задрожали, будто беззвучным плачем. Весь подался вперед, не сводя с Петра глаз. Покосился на царя, и Борис Голицын осторожно усмехнулся. «Прикажешь продолжать, государь?» Стрешнев проговорил сквозь густые усы. «Воруй и ответ умей давать. А что же мы так-то бьемся с тобой? Государю хочется знать правду». Борис Алексеевич повысил голос. У него один ответ. «Слов таких не говаривал, да дел таких не делывал. А по розыску на нем шапка горит. Пытать придется». Шекловитый, будто толкнули его, побежал на коленках в сторону, как мышь. Хотел было спрятаться за вороха кож, за бочки, воняющие соленой рыбой, и припал. Замер. Петр шагнул к нему, увидел под ногами толстую бритую Федькину шею, сунул руки в карманы ферези, сел важной, презрительной и сорвавшимся юношеским голосом: «Пусть скажет правду!» Борис Алексеевич позвал: «Емеля!»